Корнелий мужественно прищурился. «Дикие какие-то», — почти шепотом проговорил Альбин. «Я так и не понял, что им надо? Все на одного?» «Это пальчик всех заставляет», — пробормотал Корнелий и тоже стал смотреть под ноги. «Нет», — вздохнул Альбин, — «все какие-то. Если бы пальчик подевался куда-нибудь, они бы другого нашли». Альбин говорил «они», как бы отделяя Корнелия от остальных, от класса. И Корнелий радовался этому, хотя от стыда покалывало щеки. «Значит, Альбин понимал, что он, Корнелий, зла ему не хотел. Может, и не помнил даже, как Дыня вместе с другими потешался над новичком. Нет, помнил, конечно, только чувствовал, что Корнелий тянется за другими от собственной беспомощности». Альбин вдруг запрыгал на одной ноге, а другую поджал, отколупывая от босой ступни вдавившийся камешек. Потом быстро глянул на Корнелия из-за голого коричневого плеча. Корнелий насупленно сказал. «Ты теперь уже не вернешься в колледж, да?» «Почему же?» Альбин встал на обе ноги, наклонил голову на бок. «Я вернусь. Только я теперь так им не дам с собой. Я тогда не знал, а теперь знаю». «Что знаешь?» Корнелий опять почему-то смутился. «Как жить знаю?» — просто ответил Альбин. «Я решил». Он был вроде бы и прежний Альбин, и в то же время другой, без вечного ожидания опасности в глазах, веселый, открытый. Он бегал босиком, все в тех же штанах с пуговицами на животе и без карманов, но рубашку не надевал, лямки на голом теле, а на лямке все тот же синий значок. Откуда и зачем этот значок, Альбина не спрашивали. Ола есть ола. Волосы у Альбина выцвели и отросли, сам он стал выше и еще тоньше, ловкий, быстрый, загорелый. Когда первый раз пошли вместе купаться, и Альбин, дернув плечами, сбросил лямки, Корнелий засмеялся. «У тебя буквы на спине и на пузе». Незагорелые следы от матерчатых полосок и в самом деле были как буквы. На спине X, спереди H. Засмеялся и Альбин. «Ну да, я их нарочно загаром не закрашиваю, потому что это мои инициалы». «Как это?» «Ну, первые буквы имени и фамилии, если латинским шрифтом». «Но у тебя же первая А». «Не-е-е, произносится будто А, но пишется вот так». Он присел и пальцем на сыром песке у воды вывел. «Хальбин Ксото». «Вот почему Хальк», — запоздало догадался Корнелий. А коричневый Альбин, Алька, Халька, Хальк, отступил в озеро и, выгнувшись, нырнул спиной. Только ноги мелькнули. Старший инспектор Альбин Мук все говорил, говорил, про жену рассказывал, про службу в линейном уланском корпусе. «Ну, а дальше-то что? Торчу вот тут теперь. А зачем все?» Корнелий кивал, иногда перебивал, отвечал шумно, пытался рассказать про Клавдию. Она каждый год развлекается на побережье, а он свет белого не видит, вкалывает, чтобы дом был как у людей. Вот пускай теперь покрутится одна. Они подливали друг другу, звякали заляпанными стаканами, плакались, а позади этой пьяной мути, позади притихшего, но неусыпного страха, в памяти Корнелия разворачивались ясные и подробные воспоминания. Был потом еще один разговор о латинских буквах. Вообще-то книг с латинским и славянским написанием выходило мало, обучение в школе шло на основе современной линейной печати. Но старые шрифты знать полагалось, их учили на уроках истории и чтения. А у Альбина, видно, была какая-то особая привязанность к старине. Однажды они сидели вдвоем на недостроенных дощатых мостках лодочного пирса. День стоял не жаркий, был уже конец августа. Стеклянно шелестели стрекозы, искрились крылья, пахло свежими стружками, они желтели среди примятой травы. Пирс тянулся от прибрежной улицы, через пляж, и кончался над водой. Корнелий и Альбин сидели ближе к улице, где песка еще не было, а росли подорожники, кашка, одуванчики. Просто так сидели. Ласково, без прежней жгучести, солнце грело плечи. Альбин дотянулся ногой до крупного, как электролампочка, пушистого одуванчика, уцепил пальцами и дернул стебель. Взял в руку, подержал перед лицом. Корнелий не удержался, сунулся и дунул. Альбин засмеялся, щелкнул его стеблем по носу. Парашютики медленно плыли в безветрии. Альбин оторвал облетевшую головку, растянул стебель в прямую линию, глянул сквозь него, как сквозь тонкий-тонкий телескоп, вверх. «Неужели что-то видно?» — лениво спросил Корнелий. «Не-а, соку внутри много. А вообще-то, говорят, если в очень тонкую трубку смотреть, можно увидеть в дневном небе звезду». «Ты видел?» «Нет», — вздохнул Альбин. «Я пробовал. Взял макарону, совсем прямую, и глядел, глядел в небо. Оно там, в маленьком кружочке, совсем темно-синее, потому что солнечный свет в трубку не попадает. И, наверное, звезду можно было увидеть, просто она не попалась». «А зачем это?» — сказал Корнелий. Получилось глупо, со скучным зевком. Альбин глянул удивленно и даже чуть обиженно, повел шоколадным плечом. «Ну, интересно же!» Они были к тому времени крепко дружны. Корнелий ревниво и чутко переживал, если случалась хотя бы чуть заметная размолвка или даже просто намек на непонимание.